Глава 16. Штурм. Все утро он заучивал одну и ту же фразу на японском. Вместе с третьей сотней интеллекта демон получил возможности полиглота, но с произношением было пока не очень. Виной этому было видоизмененное горло, больше предназначенное для защиты, нежели для общения. Повелитель всячески менял тон и тембр голоса, чтобы добиться маломальских успехов, но результатом остался доволен. Получилась смесь японского с русским акцентом. То, что надо. Ведь на низкорослого самурая он ну никак не тянул. «Как со внешним периметром?» — мысленно спросил он Уксю. Призрак выдвинулась со своим отрядом еще полчаса назад. С первостепенной задачей, от которой зависел успех всей миссии. Хотя, так уж вышло, второстепенных на сегодня не было. «Мы внутри, готовы действовать», — быстро отозвалась девушка. «Колонна, вперед!» Скомандовал демон и взял на себя управление младшими. Три сотни бойцов приближались к воротам завода на машинах. И еще пять уже ждали своего часа в ближайших зданиях и подворотнях. Осталось самое малое обеспечить атаке успех. Он ехал в БТРе, возглавляющем движение. И сейчас именно от него зависело, падут ли ворота. А вот и они. Высокая бетонная стена, метра три, не меньше. Створки, больше подходящие крепости. Высокие смотровые башни, стражи. «Ситуйте! Кто такие?» — спросил на ломаном русском часовой. «Императрица приказала доставить припас сегодня. Пропустите!» — ответил на столь же ломаном японском демон. Факт того, что с ним говорят на родном языке, убедил проверяющего отступить от БТРа. А уже через секунду ворота медленно начали открываться. Только они поднимались вверх. Черт, этого он не предусмотрел. А подопечные, по всей видимости, не посчитали важным сообщить. Стоит им проехать внутрь, и три транспорта будут зажаты в бетонном мешке без подкрепления. Останутся здесь, и их просто расстреляют. Что делать? Постройка явно довоенная. Значит, все механизмы должны быть на электричестве. Оно точно есть, иначе это объяснить невозможно. Что будет, если его отрубить? Скорее всего, створка просто рухнет вниз. Не вариант. Подставить БТР, чтобы помешать ей закрыться? Вес этой даже на вид тяжеленной железной плиты составлял не меньше тонн 10. Если останется просвет от раздавленного бронетранспортера, то незначительный. «Всем наружным командам отступайте. Идите на север не ближе, чем за километр. Но так, чтобы противник вас видел», — скомандовал демон и нажал на педаль газа, заезжая внутрь. План приходилось перекраивать на ходу. Но так они смогут отвлечь хотя бы часть сил противника. «Второй и четвертый отряд. Северные ворота. Большая группа якаев», — раздался в громкоговорителе уверенный голос командира обороны. «Закрыть южные ворота!» «Бесхитрее! Заезжайте!» — скомандовал часовой, отбегая внутрь. Дважды просить не пришлось. Все три машины устремились во двор. Теперь оставалось только дождаться, пока основные силы каннибалов не отойдут к северу. Но стоило им оказаться внутри, и план вновь рухнул. Сотня врагов? Да как бы не так! Они проезжали мимо открытых дверей цехов, и демон с ужасом видел, что в каждом из них кипит работа. Сколько здесь противников? Две сотни? Пять? Пусть даже они смогут начать атаку неожиданно. Прочь сомнения. Обратного пути уже нет. «Приготовиться, Ксю, на тебе часовые истина. Мы удержим внутренний двор. Начали!» Лючки бойниц БТР распахнулись, и он ощетинился десятком стволов. Демон лишь выставлял приоритеты. Остальное делали братья, каннибалы падали один за другим. Серый снег окрашивался кровью, а группа хамелеонов рвалась к своим целям, врезая защитников на стене. Высыпавшие из кузовов ловкачи рывками преследуют убегающих. Силачи, используя все, что попадется под руку в качестве щитов, прикрывают братьев. Даже если враги сейчас вернут ушедших на север бойцов, им все равно не успеть. Трое японцев с РПГ были безжалостно уничтожены. И бронетранспортер стал их главным козырем, крепостью в крепости. Главное – не пропустить противников с гранатометами. Минута, вторая, кажется, что враг абсолютно дезориентирован и подавлен, а значит, нужно двигаться дальше. Выстраивать свою собственную оборону внутри рядов противника. Развивать наступление, не рискуя по-глупому. «Стрелки! На стену!» – скомандовал демон, останавливая БТР у самой лестницы ближайшей смотровой вышки. «Егерь, занять круговую оборону! Открыть ворота!» «Все! Теперь они смогут запустить остальных!» Грохот выстрела оборвал его планы. Снаряд прошел чуть позади кабины наискосок, превращая десантное отделение и всех, кто еще остался внутри, в однородное месиво. Это было не похоже на обычную пушку. Даже очень мощно. Выпрыгнув из начинающего гореть БТР, демон затравленно огляделся. Что бы ни стреляло, оно пробило бронетранспортер насквозь, потом ударило в бетонную стену и проделало в ней дыру. А ведь та была толщиной в 3 метра. Гудение и электрическое потрескивание привлекли его внимание. Выглянув из-за борта, демон впервые пожалел, что они напали на этот завод. Он никогда не видел ничего подобного. Но навыки мастера безошибочно разобрали неизвестную технику и даже дали ей название. Легкий танк на воздушной подушке. С рельсовым, мать его, орудием. Никаких шансов пробить броню голыми руками. Да и любым стрелковым оружием из того, что было в наличии. А танк уже гудел, заряжая конденсаторы для следующего выстрела. РПГ, точно! Они же пришибли 3 врагов с гранатами! А значит, нужно просто их подобрать. 2 на самом верху, на стене. Сейчас при перестрелке киберов, на его гребне и защитниках, прячущихся за бортом танка, подняться по лестнице без невидимости просто нереально. Но один был и внизу. Кажется, у вон того входа, слева. Рывок, пули свистят вокруг, но его не задевает ни одна. Схватив в подкате трубу с уже откинутым прицелом, демон вскакивает на колени, прицеливаясь. «Расстояние слишком мало!» — предупредил его Кук, появляясь на краю поля зрения. «Нужно отойти на 15 метров!» Легко ему говорить, вопрос куда? Двор-то со всех сторон огорожен. Громкий треск сменился грохотом, выхлоп плазменного облака, разгоняющего снаряд до непредставимых простым человеком величин, вырвался из пушки рельсового танка. К черту! Если медлить, то эта махина перебьет всех без единого шанса. «Егерь, подави группу прикрытия!» — скомандовал демон, глядя на угольно-черную громадину. «Нужно было рискнуть. Если сейчас подскочить вплотную, если засунуть в ствол гранату...» «Повелитель, у меня РПГ!» — крикнула по связи Ксю. «Так стреляй!» «Не могу, навыков не хватает!» — в отчаянии ответила призрак. «Черт бы побрал эту систему! Вот бы можно было передать сейчас ей все свои навыки вплоть до артиллериста! Хотя стоп! Связь же работает! Управление...» «Извини, дорогая, тебе придется немного подвинуться на время». Перехватив тубус ракетомета, демон отщелкнул предохранитель. Навелся. «Черт, броня башни слишком толстая, может не пробить». Но в отличие от обычного танка, у этого внутри высокотехнологичное оборудование, значит, хватит и хорошего удара в область пушки. «Марксмен?» Воздух становится абсолютно прозрачным. Светлеет, будто туча развеяла. И пусть враги уже заметили трубу, висящую в пустоте над стеной. Они успеют. «Арта!» Теперь он буквально видел все слабые места танка. «Прости, Ксю, завтра Тебя ждет почти полная слепота и жуткие головные боли, но без этого никак. Выстрел! Ракета, вылетая из тубуса, едва успевает раскрыть свои крылья. В последние мгновения перед потерей контроля он успел насладиться зрелищем впивающейся в основание дула боеголовки. Взрыв раскатился волной по двору. Его буквально вытолкнуло из тела призрака, а в следующую секунду раздался второй. Непутевые танкисты решили выстрелить даже после разрушения выходного отверстия и казенника. Высокотемпературная плазма, разгоняющая снаряд, не найдя выхода, разорвалась во все стороны. Танк вспыхнул и запылал, как свечка. Бросившиеся в рассыпную каннибалы стали легкими мишенями. И теперь их можно было брать голыми руками, ну или когтями, хотя это было одно и то же. «Не отступать! Занять оборону!» — раздался зычный голос. И пусть произношение воина, вышедшего вперед, было идеально, на японца он вообще не походил ни разу. Огромный, под 2,20, перекачанный. Этот чернокожий мужчина возвышался над своими соратниками, как башня. Все его тело было покрыто пластинами пепельной черной брони. Он чем-то походил на их старого знакомого Голиафа Джека, только был абсолютно голым. А через мгновение, когда другие каннибалы оправились от потрясения, стало ясно, почему. Гигант сделал шаг вперед и растворился прямо в воздухе. «У них есть призраки!» — крикнул демон по связи. И в этот момент увидел, что с другой стороны к ним подходят отвлеченные ранее защитники. Ситуация становилась критичнее с каждой секундой. Он не был уверен, что это можно было выправить, но вариантов не оставалось. Он надежда, он ярость, он уверенность, он светоч, боли нет. Песней накрыло несколько сотен братьев и сестер. Сияющий чувствует каждую клеточку в их телах, каждую мысль в их разумах, он ведет их вперед, не на смерть, во имя жизни. Крови нет. Жесткая формула подчинения старшему заставляет игнорировать инстинкт самосохранения. Тьмы нет. Прочь сомнения, впереди только победа, всех нас ждет лишь свет. Его знания растекаются по головам братьев и сестер, даруя неизученные способности, позволяя делать невозможное, вырывая у противника победу вместе с его жалкой жизнью. Враги падали один за другим. А его братья мчались вперед, сражались, стреляли, разрывали противника когтями на куски, побеждали. И японцы бежали. Отступили только что вернувшиеся войска, ретировались рабочие инженеры, их догоняли, не давая уйти и пополнить ряды выживших. Каждая пуля, коготь и лезвие находили свои цели. И лишь один островок снега оставался нетронутым. Он был уже полностью залит кровью, вытоптан стопами невидимых ног, но любой, кто подступался к нему, падал рассеченный надвое, разрубленный пополам гигантским лезвием невидимого африканца. Песнь кончилась, и вместе с ней ушло всеведение. Свет померк, оставляя после себя маленькие пятнышки, как на выгоревшей пленке, как отблески в объективе. Но это было уже неважно. Они победили. Лишь Голиаф-невидимка не думал сдаваться, он кричал о чести и достоинстве, призывал своих солдат в бой, не видели, скорее отказываясь видеть, что все они давно мертвы, а те, кто еще живы, сбежали. Заляпанный каплями крови, он больше не был полностью прозрачным, превратился в черно-красную статую с Голиафой. «Отойдите от него», — скомандовал демон и вошел в круг из братьев. Запыхавшийся гигант тут же бросился на него, но слишком медленно. Сияющий никогда не использовал эту способность. Только однажды видел, как это делает Лекс. Песня наоборот, подпитка. Стоило попробовать. Вот только Сияющий не был на 100% уверен, что у него выйдет. Как это делал молодой светоч? Удар приходил чуть правее. Пытаться вызвать тьму вместо света? Нет. Это даже изначально глупо. Ведь всем известно, тьмы нет. Пропустить взмах лезвия над головой? А раз так, свет. Свет есть в каждом, и он течет по моим жилам, он живет в моем сознании. Я и есть свет. Самые слабые из братьев попадали на земь. Средние, с трудом удержавшись за стены и друг за друга, сели на снег. Только старшие сумели устоять без проблем, но все это было неважно. Он вновь становился светом, сияющим. Демон видел каждое движение врага еще до того, как тот начинал его делать. Теперь он был быстрее и сильнее, чем когда-либо. И, увернувшись от очередного взмаха глефы, он просто сделал шаг вперед. «Пробойник!» Он ударил снизу через подбородок, и лезвие пробило череп противника насквозь. Голиаф выронил из рук оружие и беззвучно опустился на колени. Битва была выиграна. Отпустив братьев, сияющий упал, теряя сознание. Даже не открывая глаз и несмотря на мини-карту, демон точно знал, что его голова лежит на коленях у Жанны. Он не мог объяснить откуда, просто знал. Вокруг было тихо, ни тревоги, ни агрессии. Лишь полное спокойствие, свет, как странно. Они молятся свету, они его призывают. Но каждый раз он несет с собой очередную порцию потерь и страданий. Может, они используют его не по назначению? Просят не о том. Девушка перебирала его жесткие угольно-черные волосы, когда-то в другой жизни бывшие русыми. А ведь это было еще осенью, не так давно. Всего 4 месяца назад. «Повелитель?» — позвал его егерь. Заметил чертяка, что он уже не спит. Глаза пришлось открыть. «Обрисуй обстановку вкратце», — сказал демон, прекрасно понимая, что поступать нужно не так. Но отрывать голову от колен бессмертной совершенно не хотелось. «Боюсь, мне не описать всего», — замялся соратник. «Мы сумели отбить часть завода, забаррикадировали проходы в смежные строения, но вот внутри... Вам бы самому это увидеть». «Понятно, ладно. Надо, значит, надо». Улыбнувшись нависающей над ним девушке, он осмотрелся. Кажется, они были в кабинете директора или управляющего. Уже хорошо, хотя бы не придется долго возиться с поиском бумаг. С усилием поднявшись, он сделал первый шаг. Кажется, тело слушалось, хоть и с трудом. «Что с телами убитых? Опыт собрали?» «Так точно! Этим занималась лично Инна. Она уже подготовила все для распределения». «И что тебя смущает?» — не понял демон. — Это же отличные новости. — Там много, — немного помявшись, — ответил егерь. — Даже слишком. Нам удалось перебить больше 100 каннибалов, у каждого было минимум 5 грамм. — А у их предводителя? Лучше посмотрите сами. С этими словами он показал в окно. Демону ничего не оставалось, как подойти к стеклу. Да, зрелище было внушающим. Они находились наверху, над цехами сборки. Но даже с такой высоты был виден стол, рядом с которым стояла хозяйка, с огромным трудом удерживающая толпу. А на его поверхности... Демон не поверил своим глазам, трижды перепроверяя надписи в интерфейсе. 20 килограмм наномашин. Даже 22, если быть точным. Черт, откуда столько? Удивленно проговорил он, пытаясь вспомнить, скольких они убили сегодня и примерно прикидывая, сколько могли собрать. Получалось меньше. «Спросите у Инны, она все расскажет», — кивнул в сторону девушки егерь. «Да, документы подождут, все, что угодно подождет. Это же не просто сокровище, это выход из ситуации». Аккуратно спускаясь по лестнице, он старательно думал, как распорядиться этим чудом. Вариантов была масса, один лучше другого. Можно было 100 младших довести сразу до среднего уровня, 100, сделать из них марксменов, силачей, связных, да кого угодно. Можно выбрать 10 самых преданных и сильных, или вообще только приближенных, Жанну, егеря, Инну, Ксю, и вкачать им сразу по 15-20 уровней. Ну и, конечно, можно было захапать все самому. 22 тысячи грамм. Он мгновенно нагонит Маркуса, а учитывая особенности имплантата, еще и перегонит. Червячок жадности объединился с жабой. А если правильно все вкачать, то можно будет разом покрыть весь Сахалинск связью, а предателя поставить на колени просто силой интеллекта. Соблазн был слишком велик. «Повелитель?» — склонилась хозяйка при его приближении. Остальные поступили так же. «Что здесь происходит?» — строго спросил он у собравшихся, которые, как один, тут же поклонились. «Что за столпотворение?» «Мы не можем прийти к единому мнению, что делать с полученным опытом», — честно призналась Инна. «Некоторые требуют разделить все поровну». «Вот как? И кто же предложил такую глупость?» «Я?» — спокойно отозвалась Анна. «У демона аж дыхание перехватило». Такого он не ожидал. «Позволь мне объясниться. Понимаю, по правилам все решает старший, но я еще помню то, как ты превращался ради всех нас в сияющего. И к чему это привело?» «Он спас всех нас!» — раздался голос из толпы. «Сияющий! Несущий свет!» «Спокойно!» — негромко сказал демон, и все тут же замолчали. «И чем же тебе не понравилось быть спасенной?» «Прости, я безумно благодарна, но ты сам... Ты же был практически неживой», — ответила бессмертная. «Ни чувств, ни желаний. Такой целеустремленный, будто стал механизмом, движущимся к одной единственной цели». «Именно так? Меня звал разум, чтобы спасти наш род?» «И ты спас. Зачем снова приносить себя в жертву?» — возмолилась девушка, бросаясь ему на шею. «Знаешь...» — он задумался на секунду, затем аккуратно, чтобы не обидеть, отстранил от себя. «До твоих слов я еще сомневался, думал, как именно поступить. Но теперь я понял, что есть только один вариант. Спасибо тебе за это, за все». Демон повернулся к толпе. «Братья, я обещаю, что буду всегда нести свет. Сегодняшний день не был исключением, и завтрашний не будет. Отошли все». Киберы тут же отхлынули, образовав широкий круг. «Он делает это не для себя. Он лишь идет к свету, служит, а не повелевает. Оберегает, а не использует, а другого выхода нет». Подойдя к столу, он опустил ладони на столешницу, и капсулы развалились. Черной песчаной пылью потекли к его ладоням наномашины. Они захлестнули демона волной, проникая под кожу, раздирая мясо, забивая рот, залепили глаза и уши. Он держался сколько смог, но когда последняя из наномашин забралась в его организм, потерял сознание. Черное небо, черная земля, даже его башня стала черной. И лишь сидящий у его ног дракон все еще сверкает белыми глазами. «Повелитель!» — прикрыл Ку глаза. «Вы сделали смелый шаг!» «Не уверен. Возможно, младшие, наоборот, примут это за глупость или жадность». «Они вряд ли посмеют судить вас!» — прохрипел пернатый ящер. «Сейчас тем, что вы на себя взяли, боюсь, даже я не смогу предсказать, как изменится ваш мир, хоть и являюсь его частью». «Ничего страшного, я во всем разберусь», — улыбнулся демон, вставая с трона. Возникшее ощущение было странным, и, оглянувшись, он ахнул от удивления. Это был не трон. Виртуальные стены на машины превратились в его часть. Так что это не все окружающее было черным. Это он сам еще не определился, каким быть. Хотя, кого он обманывает? Все давным-давно решено. Он светоч, сияющий, освещающий путь во тьме. Путь полный одиночества. И такой вот странной заботы близких. Демон открыл панель персонажа. До боли знакомые цифры заполнили все поле зрения. И все было обычным, кроме одной единственной строки. «Для распределения свободно 23 тысячи очков Цена конвертации в очки характеристик 1:50. Цена конвертации в очки навыков 1:750. Вот и все. Довольно сухо. Что хочешь, то и делай. Хочешь, вложи все в характеристики, будет аж под 500. Хочешь, ставь в навыки целых 30 очков. Понятно, что невозможно поднять только навыки. Они без характеристик просто не встанут на свои места. Как и то, что вкладывать только в характеристики нет смысла, без навыков они фактически бесполезны. Можно было, конечно, распределить пополам, просто и надежно, но загвоздка крылась в еще не разблокированных навыках. Их очень хотелось вернуть до распределения. Потратив несколько часов виртуального времени, он все же решился. И хотя конечный результат тоже оказался не идеален, он, наверное, был ближе всего к нему. Демон разума, сияющий, сила 200, ловкость 100, интеллект 550, восприятие 250, выносливость 300. Доступные навыки: марксмен 2, рывок 2, силач 3, пробойник 2, светоч. Пассивные навыки: бессмертный, стрелок 3, рукопашник 4, снайпер, истинное я 3, мастер 3, артиллерист. Выбор был крайне нелегким, но сложилось все удачно, вроде. Получилось, что будь он обычным кибером, сейчас опережал бы Маркуса ровно на один уровень. А больше и не надо. Осталось только одно – принять изменения. Демон поднес палец к виртуальной кнопке. Уверенность испарилась вместе с воспоминаниями о жуткой боли, которая пожирала его изнутри на протяжении многих часов. А ведь тогда разрыв в уровнях был меньше. «Иногда ожидания более мучительнее, чем сама боль», – пробормотал он себе под нос для поддержания боевого духа и нажал-таки на заветную надпись. Тьма поглотила все и тут же отступила, ни рези, ни даже маломальского покалывания. Со всего внутреннего мира она собиралась в него, впитываясь, как вода, в губку. Но стоило лишь поверить, что так и будет, как жар раскалил тело до бела. Он, будто вольфрамовая проволока в лампе, сиял, горя, но не сгорая. Боли не было, потому что мозг не мог передать все эти ее неповторимые оттенки, которые сейчас испытывал демон. И только пронзительный взгляд преданного дракона не давал ему отключиться. Но вскоре даже он стал невиден за излучаемым сиянием. «Крови нет», — бормотал он одними губами. «Боли нет? Да как же! Тьмы нет! Я есть свет!»